Глава 27. Вторая заря. «Вставай!» — сказала эхо в моей голове. Я чувствовал запах горящих крошек, который летел из булочной на другой стороне улицы. Я слышал стук. Кто-то убирал комнату на верхнем этаже борделя. Просто не отказывались отпустить меня, и я не стал с ними бороться. Красные солнечные лучи влетели в окно и согрели мои щеки. Они вылечили меня от похмелья и вырывали из кошмарного сна о битве и убийствах. «Тебя ждет новый день», — сказал голос, почему-то мне знакомый. «Знаю», — неразборчиво буркнул я. «Предвестник перемен». Я вскочил, просыпаясь, и горячее солнце, пробивающееся сквозь темные тучи, немедленно ослепило меня. Я стиснул кулаки, но не почувствовал ничего, кроме холода. Никакой кожи, никакого горячего дыхания, отражающегося от одеял, только пары. «А, император проснулся», — сказал кто-то рядом со мной. Я попытался снова открыть глаза и увидел, что рядом со мной лежит мертвая женщина. Ее выпученные глаза остекленели. Я отшатнулся и понял, что меня окружают почерневшие камни. Над лужами воды из Никса поднимался пар. Там, где они уже высохли, на мостовой остались угольно-черные кольца. «Император!» Перед моим лицом закачались две грязные половины монет на цепочках. «Твои, да?» Картинка перед глазами прояснилась настолько, что я увидел покрытую сажей и кровью Нелит. Доспехов на ней больше не было, и она осталась в простой куртке. Половина челюсти Нелит уже превратилась в пар, и поэтому ее усмешка выглядела призрачной. Почти вся ее левая рука также стала бесплотной. Ее изумрудные глаза, казалось, чуть потускнели, но тем не менее она мрачно и упрямо улыбалась. Я потянулся за монетами, но вдруг сообразил, что в руке у меня уже что-то есть. Я опустил взгляд и увидел сломанный меч, расплавленный почти до серебряной гарды. После смелого удара по телу бога от меча остался только небольшой, размером с ладонь, обломок обсидианового клинка с медными прожилками. Рукоять раскололась по центру, и черный камень навершия покрылся паутиной трещин. Мое лицо скривилось, но заплакать я не мог. Вместо того, чтобы плакать, я взял монеты другой рукой. Одна из них показалась холодной и тяжелой, а вторая обжигала, словно горячий уголек. Но за последние недели на мою долю выпало столько боли, что на эту я мог не обращать внимания. Нелит сглотнула комок, но я промолчал. Я поднял голову и выгнул спину, стараясь отодвинуться как можно дальше от своего матраса из трупов. Пошатываясь, я встал на колени, затем поднялся на ноги. Я чувствовал себя слабым, словно паутинка, но все части у меня были на месте. «Мы выжили», — выдохнул я, едва веря своим словам. «Но какой ценой, Келтро?» Я огляделся. Великий колодец Никса превратился в руины. Его черные клыки разбились и теперь лежали на брусчатке, словно лучи упавшей звезды. От колодца остался лишь его кратер, месиво из обломков мрамора, наполовину утонувших в луже воды из Никса. Его окружал мусор войны. Оружие, рассеченное на части броня и тысячи мертвых, которых еще не поглотил Никс. Торы, фермеры, сиреки и солдаты лежали бок о бок, золото вперемешку с дерюгой. Окинув взглядом площадь, я увидел, что поля мертвецов протянулись от нас к окутанным дымом зданиям. Немногочисленные уцелевшие, как живые, так и призраки в изорванных одеждах из мешковины или шелка, медленно и печально бродили по площади. Похоже, они не знали, что делать, и я не мог их упрекнуть. Воздух был спокойным, но не молчаливым. Судя по звукам, которые доносились с проспекта в Спиц, там все еще шел бой, но у меня уже не было никакого желания сражаться. Я предоставил это право шеренгам солдат в серебристо-зелёных мундирах, а также паукам и дюнным драконам. Захлопали крылья, и на труп рядом со мной приземлился тот говорящий сокол. Судя по изгибу клюва, его эта картина впечатлила больше, чем меня. «Нелит, остались только самые упрямые одиночки», — сказал он, окинув меня взглядом с ног до головы. На его клюве виднелась кровь. «А культ Сеша?» — вставил я. Нелит кивнула, устремив взгляд вдали, не обращая внимания на сокола. «Половина сложила оружие, как только Сеш рухнул обратно в Никс. Остальные, разъярившись, продолжили сражаться, но солдаты и выжившие нанесли ответный удар и вытеснили их на проспекты. Большинство из них уже разбежались». «А просвещенные сестры?» Нелит прищурилась. «Умерли. По крайней мере, я так полагаю. Они стояли на помосте до самого конца, и поэтому я могу лишь надеяться на то, что их тоже зацепило взрывом». Я с ужасом подумал о том, что они могли улизнуть и снова затаиться в Катра-Рассане. «А что было в том сраном мешочке?» — спросил я. «Наука, так сказал один человек». «Лично меня она чуть не убила во второй раз», — сказал я. У меня закружилась голова, и я закачался. «Никто не хочет поговорить о том, что из великого колодца Никса поднялся мертвый бог, и что вы двое быстро его убили?» — спросил сокол, прищурив золотистые глаза. «Или у меня была галлюцинация?» Мы с Нелит переглянулись. «Нет», — ответил я за нас обоих, — «я бы предпочел этого не делать. Все уже в прошлом, и я страшно устал от богов. Век бы их не видеть». Я вздохнул. «А что с остальными? С Сизин, Хираной, Темсой?» Я видел лишь Фаразара. Сгорбившись, он сидел на одном из камней неподалеку, не в силах отвести взгляд от картин смерти. «Когда произошел взрыв...» И Сеш рухнул на землю. Десятки душ оказались на его пути. Нелит раскрыла окровавленный кулак и показала мне еще три монеты, грязные и серые. «Я так и не поговорила с дочерью», — тусклым голосом сказала она. «Я надеялась, что она меня поймет». «Она поймет», — сказал я. «В загробном мире». Другого способа утешить ее у меня не было. Нелит вытерла покрытый засохшей кровью нос. «Хираны тоже больше нет, а Темсе удалось не погибнуть. Такие тараканы всегда выживают. Но ничего, он еще получит по заслугам». «И что дальше, если не считать того, что нужно выпотрошить собор культа?» — спросил сокол. Это был тяжелый и неудобный вопрос, ответить на который я не мог. Все свои силы я пока что тратил на то, чтобы встать. «Это почти что самый главный вопрос, верно, Безил?» — вздохнула Нелит. «Но самый главный. Как ты это сделал, Келтро?» «Что сделал?» «Как ты объединил всех нас в самую последнюю минуту? Как создал чудовище из ярости и страха? Как тебе это удалось?» Я улыбнулся и снова посмотрел на небо. «Нелит, ты ж сама рассказывала мне про судьбу. Наверняка ты разбираешься в этом лучше, чем я. По воле мертвых богов или же благодаря счастливому случаю каждый из нас... злодей или герой, оказался здесь. Это не случайность, а чей-то замысел. Уж я-то знаю. Я всю жизнь изучал творения великих умов». Нелит собралась задать мне вопрос, но закрыла рот, увидев, что по площади идет толпа солдат. Выжившие тянулись, чтобы коснуться их щитов и плащей, но солдаты отталкивали их длинными шестами, словно они ничуть не лучше трупов. Я увидел в центре строя две фигуры и что-то похожее на лошадь. Одной из фигур была прихрамывающая женщина в черной одежде. Второй — мужчина благородного вида, в броне столь изящной, что в ней он отлично смотрелся бы на балу. На его лысой голове виднелась одна единственная полоса засаленных волос. Женщина показалась мне знакомой, но я не мог понять, где я ее видел. Взгляд у нее был проницательный, постоянно бегающий из стороны в сторону, такой, как у стражников и служителей закона. Меня, вора, он встревожил. «Императрица!» — воскликнула женщина, и солдаты расступились. «Клянусь мертвыми богами! Хелис!» Нелит тепло обняла женщину, хотя и неловко, ведь обе были покрыты ранами и синяками. Я и сам выглядел не лучше. Мое обнаженное, светящееся тело пересекало большое число белых шрамов. Хелис. Это имя я уже слышал. Нелит протиснулась мимо солдат к коню, а на Ишу. Бедное животное лишилось одного уха, и по его крупу тянулись шрамы. Конь сильно хромал, но в его глазах, как и у его хозяйки, горел огонь. На долю секунды Нелит прижался лбом к носу коня. «Это твоих рук дело?» — спросила императрица и задохнулась, словно вдруг узнала надетые на женщину доспехи. Хелис не ответила, завороженно глядя на участок паров вокруг горла и подбородка Нелит. «Отчасти», — наконец ответила она. «Когда Джоби забрал меня вместо вас, я подумала, что вам пригодятся союзники». «Что? А ты кто?» — спросила Нелит у аристократа. Она выглядела взволнованной и едва не упала на колени, когда за солдатами показался еще один человек, одетый в шелка и с множеством золотых цепей на шее. «Нет!» — Нелит разрыдалась, но оба мужчины подняли руки, пытаясь успокоить ее. Аристократ сдержанно поклонился в знак приветствия, хотя его поклон больше напоминал кивок. Он тоже не мог оторвать взгляда от светящейся челюсти и почерневшей щеки Нелит. «Директор Распанар к вашим услугам. Я представляю консорциум и, возможно, сумею все объяснить. После того, как преследователь Джоби по ошибке принял дознавателя Хелис за вас и доставил ее к нам, она сообщила о ваших намерениях изменить Аракс. И мы весьма заинтересованы в том, чтобы помочь вам. Консорциум проголосовал за то, чтобы поддержать вас, но, прибыв сюда, мы увидели, что началась резня. Императрица, мы деловые люди, и хотя расходы оказались велики...» Распанар сделал паузу, чтобы окинуть взглядом разгромленную площадь. «Мы ставим на то, что награда позволит нам извлечь немалую прибыль». «А мой так называемый долг?» — спросила Нелит, не сводя глаз с Джоби. «Про него мы забудем, в обмен на вашу благосклонность. Это относится и к долгу дознавателя Хелис, которая сегодня поставила свою жизнь в зависимость от вашего успеха. Вы напрасно считаете, будто консорциум представляет для вас опасность. Мы можем принести вам огромную пользу, императрица, и похоже, что сейчас помощь нужна вам больше, чем когда-либо. Ну, то есть, если подобный хаос не ослабил ваше стремление занять трон». Нелит вскинула голову. «Мои намерения не изменились ни в малейшей степени, директор. Я по-прежнему собираюсь править. Я сражалась за этот город и не брошу его, даже если от него осталась самая малость. Однако боюсь, что сейчас вы разговариваете не с правителем этой империи». «Что?» — в замешательстве воскликнул Распанар. «Вот, император!» — вздохнула Нелит и дрожащей рукой указала на меня, все еще стоявшего на одном колене. «Ведь половина монеты Фаразара принадлежит ему. Именно он спас Аракс и, возможно, даже все дальние края. А я победила культ Сеша». «Мы все доверяли им», — выдавил я из себя. «Так уж они действуют. Они превращают доверие в оружие. Они пользуются твоим отчаянием и желаниями до тех пор, пока не подходит время вонзить тебе нож в спину». Я почувствовал, что на меня смотрят все, даже самые невозмутимые солдаты консорциума. А ведь я всего лишь сжал монету императора в руке, позволяя ей обжечь мои поры и покрыть мои пальцы белыми искрами. С большим усилием я поднялся на ноги. «Как я вообще здесь оказался?» — спросил я сам себя, но не нашел ответа. Тишина причиняла мне боль. Я жалел о том, что не слышу голос острова, который заменил мне совесть. Я прошел путь от вора до императора. Мои родители, да упокоят их мертвые боги, возможно, сейчас гордились бы мной, даже если мне досталась самая омерзительная и огромная империя на Земле, сердце которой, к тому же, теперь было разбито, а душа отравлена. Я снова окинул взглядом площадь. Ее подсветили медные лучи солнца, которые проскальзывали между зданиями на западе. На востоке синее небо цеплялось за последние мгновения дня. Облака в вышине, похожие на мощные мазки кисти художника, вспыхнули, словно погребальные костры для умирающего солнца. Снова показались бесчисленные шпили и башни. Я почти забыл, сколько их и как далеко они протянулись, уходя в пылающий горизонт. Даже сосчитать их — великий подвиг, а уж править ими и подавно. Одна лишь мысль о подобной ответственности показалась мне такой же тяжелой и давящей, как и небесная игла. Вокруг нас уже начали собираться раненые и заблудившиеся люди. Их пустые глаза искали спасителя, ответы на вопросы или даже того, на кого можно свалить вину. Я — сын степей Краса, сын целителя. Я вор, замочный мастер и, скорее всего, лучший в мире. Я пережил смерть, вступил в игру Аракса и победил в ней. Меня умолял главный бог, а совсем недавно для кого-то я даже стал героем. И все-таки я не мог бы стать императором. Я сражался не за трон, а за свободу и справедливость, а их я получил. Я поднял половину монеты к солнцу. Сейчас я, как и все остальные, думал о том, как именно она оказалась в моих руках. «Поверьте, я стал бы ужасным императором», — со вздохом сказал я. «Скорее всего, ваш город призраков и убийц превратился бы в город пьяниц и воров». Нелит выдавил из себя полумертвую улыбку. «Житель Краса всегда говорит именно то, что у него на уме. Твой острый язык привел тебя сюда, Келтра Базальт. Пусть он и дальше защищает тебя». Я протянул Нелит ее монету и посмотрел на Хелис, на Распонара, который подозрительно щурился, и на окруживших нас солдат. «Кстати, о пьяницах», — сказал я. «Только мне сейчас хочется холодного пивка». Два дня прошло после битвы за Аракс. Да, город выжил, но он был ранен, почти смертельно ранен, и свернулся клубочком, словно умирающая собака. На улицах не было никого, кроме солдат консорциума, рабочих и гор трупов. Хозяева башен заперли все двери на замок. Корабли с товарами оставались в заливе. Капитаны, до которых дошли слухи о царящем в Араксе безумии, не хотели заходить в порт. Даже попугаи, вороны и голуби выглядели подавленными. Должно быть, они, как и все остальные жители города, чувствовали аромат смерти, который повис в воздухе. Рабочие старались как можно быстрее убрать трупы и сбросить их в разгромленный великий колодец Никса, но с каждым жарким днем вонь усиливалась. Пока что 50 тысяч. По слухам, число погибших продолжало расти. но до сих пор ни один призрак не воскрес. Теперь, когда Сеша уничтожили, у Аркса не осталось ни одного довода против запрета на кодекс. В Никсе снова появилась вода, но, ко всеобщему удивлению, она потекла в противоположном направлении. Он остался рекой загробного мира, но потерял способность порабощать. После битвы ни один рынок душ не открыл свои двери. Ни одна душа не была порабощена. Никситы исчезли почти в одночасье, поняв, что медь больше не обладает властью над мертвецами. По слухам, тысячи призраков собирались у колодцев Никса, чтобы утопить свои монеты и обрести загробную жизнь. Как бы отвратительно это ни прозвучало, но поток хаоса, созданный культом Сеша, помог настроить Аракс против Никса. Даже Фаразар, которому Нелит предложила выбор между изгнанием и загробным миром, выбрал загробный мир. Только Борону Темсе такого выбора не дали. Нелит решила, что лучшим пристанищем для него станут подземелья Небесной Иглы, отдельная камера, где он сможет провести много лет во тьме и тишине, без сна, ничего не чувствуя, кроме холода, как и все те призраки, которых он поработил и продал. Этот приговор совсем его не порадовал. Я даже порадовался, наблюдая за тем, как его ярость плавится, превращаясь в ужас, когда Нелит захлопнула дверь его камеры. Это был подходящий конец для грозы Аракса. Похоже, что поток распространился далеко за пределы великого колодца Никса. Мне сказали, что палата кодекса была практически уничтожена, как и половина складов, принадлежащих Никситам. Пострадали даже полдесятка банков в районе Аширим. Банды душекрадов на просторах были разгромлены, от нападений в какой-то степени пострадал даже консорциум. Но все это осталось в прошлом. Оставшихся сторонников культа гнали до самых дюнных равнин, а толпа мстительных горожан вскрыла Катра Рассан и залила его кипящим маслом, после чего завалила обломками. Поток красной одежды полетел в небеса и в канавы. Все, от аристократов до уличных мальчишек, стремились избавиться от ткани этого отвратительного цвета. Я наблюдал за всем этим с балконов Небесной Иглы. 2 дня прошло, а я все еще не покинул башню, хоть она и была разрушена, и в ней повсюду валялись трупы. Я бродил по ее бесконечным этажам, по пустым комнатам. Впервые после приезда в Аракс я играл роль вора для самого себя, от скуки безделья забавляясь сейфами и шкафами. Будущее Аркийской империи меня не интересовало, несмотря на многочисленные попытки Нелит убедить меня в обратном. 2 дня, а новая императрица еще ни разу не заснула. Возможно, яд с лазергаста в конце концов одолел ее, а может, именно так и следовало вести себя правителю, который помнит о своем долге. В любом случае, мне это казалось запредельно странным. Как бы то ни было, слуги постоянно приносили в покой императрицы планы, свитки, карты и книги. Туда прибегали выжившие работники различных палат. Даже дознаватели и прокторы палаты кодекса, пережившие резню, поддержали новую императрицу. Всего за день Нелит создала свой двор и наполнила его энергией. Подобная картина поразила бы меня, если бы не заставляла умирать от скуки. Слухи о наших подвигах распространялись среди выживших. Сначала в одном районе, потом в другом. Ну, по крайней мере, слухи о Нелит. В городе только и разговоров было, что об императрице-воительнице, о мертвой королеве, о нарушительнице кодекса, о той, которая спасла Аракс. Я был несказанно рад этому. Я мог бы оскорбиться и потребовать свою долю славы, но теперь я знал, чего я стою. Мне не нужен был шепот и поклоны, я оставил все это Нелит и Хелис. Даже взгляды тех, кто видел меня на поле боя, приводили меня, вора, в замешательство. Я всегда действовал в тени и носил капюшон, а не медали. Поэтому я начал прятаться в облачном дворе, подальше от сплетен о призраках, которые пробиваются через каменных рыцарей, подальше от слухов о человеке, который убил до неба железную челюсть. Наклонив голову, я смотрел на бирюзовый трон, следил за тем, как его цвет меняется в зависимости от того, под каким углом падают солнечные лучи. Удивительно, что он пережил аварию возмездия, части которого все еще лежали в зале. Я протянул к нему руку и коснулся пальцем камня, похожего на стекло. Я ничего не почувствовал и не издал ни одного звука. Пылинки под моей рукой вращались по спирали, повинуясь ветерку, проникавшему внутрь через бреши в потолке. У меня ушел еще час на то, чтобы поставить ногу на пьедестал и подняться по лестнице, ведущей к трону. Я сел на его холодную поверхность, вытянув руки и глядя на обломки мраморных плит и колонн. «Ужасный вид, не правда ли?» — громко сказал я. Еще два дня прошло, а я так и не выпустил острова из рук, все еще цепляясь за надежду. Я поднял искалеченный клинок и вгляделся в перекрученный металл, мечтая услышать ответ. Ответа не последовало, и во мне снова поднялась волна гнева, а выпустить его я мог лишь в виде вопля, обращенного к небесам. Но этот метод я уже пробовал. Он оказался неэффективным. Я поерзал, пытаясь устроиться поудобнее, но мои усилия оказались тщетными. «Удачи, Нелит, твоей заднице она понадобится», — со вздохом сказал я и встал, зацепив сломанным мечом камень. Даже осколок клинка все равно оставил царапину на бирюзе. Я повернулся к выходу, но вдруг увидел на камне цепочку имен. В моей голове вспыхнула идея. Я снова выставил вперед клинок и нанес им новую царапину, а затем еще одну, покрывая камень простыми рунами. Крас по рождению, подлец по натуре. Но, с другой стороны, как часто вам выпадает возможность вырезать свое имя на троне, особенно таком знаменитом и невероятно неудобном? Дверь с грохотом распахнулась, впуская солнечный свет, и я увидел в дверном проеме Хелис. Рядом с ней был мой пес-призрак, его спасли из перевернутого собора. Я встал, отряхивая свое серое с золотом одеяние. «Тебя хочет видеть императрица. Пора решить, что делать с призраками». Хелис подозрительно посмотрела на клинок в моей руке. «Что ты тут делал?» «Ничего», — ответил я и провел своими парами по голубым ушам фантома. «Уже жалеешь о своем решении, Келтро?» «Камерари, я же сказал, это не мой трон». «Верно, не твой». Я протиснулся мимо нее и подошел к большим окнам, которые были закрыты решетками и забаррикадированы, чтобы защититься от новых летучих машин, которые решат сбиться с пути. С прошлого раза вид мало изменился. Даже отсюда я чувствовал, что город, как и я, мечтает расслабиться и забыть о прошлом. «Хелис, передай ей, что я сейчас приду». «Как вам угодно, ваше величество». Хелис стремительно ушла, хлопая острыми складками формы палаты кодекса. Я прищурился и сжал половину монеты, висевшей у меня на шее. Смерть вызывала отвратительные ощущения. Никакого сердцебиения, никаких звуков дыхания, никакого тепла от кожи, залитой солнечным светом. И вообще никакой кожи. Яд с лазергаста в конце концов одолел ее. Ветер играл с парами Нелит, пока она смотрела на Аракс. Края картинки перед ее глазами расплывались. Звуки города были редкими, тусклыми. Лишь иногда раздавался крик грача или шелест крыльев летящей стаи голубей. Аракс никогда еще не был таким тихим. Даже ночью. Нелица дрогнулась от холода. Ей всегда было холодно. Она даже мечтала о том, чтобы жар из раскаленной печи дюнных равнин в последний раз обжег ей спину. Сокол, стоявший рядом с ней, откашлялся. «Они пришли!» Нелит опустила голову, прижала ее к холодному камню. «Откладывать дольше нельзя, да?» «Пожалуй», — ответил Безил. «И если честно, мне бы этого не хотелось. Я не единственный призрак, который ждет твоего решения». Нелит выпрямилась и посмотрела на шпили города. «Безил, ты убил мою дочь. По справедливости мне следовало бы положить тебя в ящик еще на 100 лет». «Ты не из тех, кто...» «Не из тех?» Нелит почувствовала, что ее глаза ярко вспыхнули. Они с Безилом обменялись взглядами. «Однако», — продолжила она резким, но ровным тоном, «сейчас мы здесь, и сюда нас привели именно те решения, которые следовало принять. Я не изменила бы прошлое, чтобы сейчас увидеть другое будущее. Я мать, и поэтому сейчас мечтаю задушить тебя. Но, как и обещала, я подарю тебе свободу, Безил. Твою смерть, если ты все еще хочешь ее получить». Она достала изящный серебряный колокольчик из-под одежды бирюзового цвета. Выгравированные на колокольчике перья блеснули на солнце. Сокол захлопал крыльями, а затем опустил голову и закрыл глаза. «Я никогда не забуду твою доброту», — сказал он. Нелит положила руку на его перья. «А я твою, Безил». Сокол пожал костлявыми плечами и щелкнул клювом. «Кто знает, да и нахрена спешить? Загробный мир от меня не уйдет. Дам мертвым богам подготовиться к моему прибытию. Пусть запасутся вином и шлюхами». Нелит ухмыльнулась. «Императрица?» — раздался голос. Позади них стояла Хелис. «Мертвым нет покоя», — прошептала Нелит, а затем быстро покинула балкон и погрузилась в тень своих покоев. Безил сорвался с перил, полетел вслед за ней и сел на прикрепленные к стене рога антилопы. «Камерарий, банки уже сдали половины монет?» — спросила Нелит. «Большинство, но не все. Я поручила дознавателям заняться остальными. Флимзи, кажется, считает, что никакой битвы не было». «Глупец, объясни ему еще раз, ладно?» Нелит двинулась вдоль столов, на которых разложила карты. Многочисленные названия, выведенные чернилами, на миг заворожили ее. «Нелит, все в порядке?» — спросила Хелис. Помедлив, императрица кивнула. «Столько дел!» — буркнула она. «Уж вы-то должны знать, что спасение империи не может быть легким делом», — ответила Хелис и щелчком пальцев скинула крошку с лежащего рядом свитка. Нелит невольно улыбнулась. «Уж я-то должна знать, да?» — сказала она, разжимая кулаки. «А где Келтро? Я хочу поговорить про его церемонию. Жителям города следует узнать, кто их спаситель». Хелис махнула рукой вверх, туда, где находился облачный двор. «Он сказал, что скоро будет». «Нет, так не пойдет. У меня нет времени дожидаться замочного мастера». Позвякивая саблей в ножнах из слоновой кости, Нелит выбежала из комнаты. За ней тянулся хвост из паров и шелка. Рядом с императрицей, хлопая крыльями, летел Безил. Они поднялись в покои, примыкавшие к облачному двору. Скрипнув, огромные золотые двери уступили под натиском Нелит, после чего она вошла в залитый солнцем и заваленный обломками зал. Солнечные лучи падали на горы мусора и на обгоревший остов летучей машины Хираны. Трон из бирюзы сиял. На солнце он казался сине-зеленым, а в тени сапфировым. «Где он?» «Келтро!» — воскликнула Нелит, глядя по сторонам. Ответил ей только ветер, шелестящий за осколками стекла в разбитом потолке. Сокол порхал между колоннами, тоже принимая участие в поисках призрака. «Где этот проклятый замочный мастер?» — спросила Нелит у Хелис, но дознаватель просто пожала плечами. «Его нигде не видно!» Они походили вокруг обломков, но никого не обнаружили. Нелит заглянула за трон, раздраженно рыча, и вдруг заметила, что на троне лежит клочок папируса, а у его подножья появилась свежая пыль бирюзового цвета. На камне были вырезаны руны, которые складывались в имена Келтро-Базальт и Апсия. Нелит невольно улыбнулась, а затем резко развернула папирус. На нем были другие руны. «Мы сами творцы своей удачи». Сосредоточившись, Нелит тщательно смяла записку в голубом кулаке. «В чем дело? Что он натворил?» — встревоженно спросила Хелис, подходя ближе. «Ничего, Хелис. Келтро просто сделал то, что собирался сделать уже давно. Он отправился домой». «Но как же? Все будет хорошо!» — прервала Нелит и, бросив папирус на пол, растоптала его ногой. Когда она подняла голову, улыбка на ее лице уже превратилась в ухмылку. «С ним все будет хорошо!» Ночь выдалась безлунная, а улицы после захода солнца опустели, поэтому по городу я шел легко и быстро. Фантом, державшийся рядом со мной, вел себя соответствующе своему имени и молчал. На большинстве перекрестков стояли солдаты, но они были заняты сбором трупов, а меня, мчащегося по темным переулкам, они не замечали. Хотя халат закрывал меня почти целиком, я напрягался, стараясь сделать свое свечение как можно более тусклым. Со скулежом, который доносился из моего большого мешка, я ничего сделать не мог, но выбора у меня не было. Город настороженно относился к любому призраку, который сейчас прятался в тенях. И неспроста. На боку у меня висел обломок острова. «Непобедимый», так я начал его называть. Это имя больше подходило для клинка, который убил бога, и неважно, что бог уже был мертвым. Пробираясь между канавами и огромными утесами складов и зернохранилищ, кое-где я видел тела. Хотя за время, проведенное в Араксе, я вдоволь насмотрелся на трупы, даже сейчас я невольно разглядывал неестественные позы и осунувшиеся лица. В какой-то момент я заметил, что в мою сторону бегут солдаты консорциума, и решил спрятаться за бочками. Прислушиваясь к ритму их сапог, я вдруг понял, что моя рука лежит на чем-то мягком, а точнее на трупе. Челюсть у него была выбита, поэтому казалось, что мертвец жутко улыбается. Я поморщился и начал отстраняться, но тут помутневшие глаза завращались в неглубоких глазницах и посмотрели на меня. Содержимое моего мешка зарычало. «Я так и знал, что когда-нибудь снова вас встречу», — вздохнул я. Труп ничего мне не сказал. Я встал и поспешил дальше, свернул в переулок, который вел к докам. Я постоянно шел в сторону доков. На то, чтобы добраться сюда, у меня ушло несколько часов, и сейчас я лишь изредка видел черное одеяло моря за ущельями улиц. Каждый труп на моем пути поворачивал ко мне голову или обращал на меня мертвый взгляд. Более свежие, те, которым крысы еще не объели губы, шептали мне: «Келтро! Спасибо!» — сказал один из них, и его глаза на крошечную долю секунды засветились зеленым. «Ты выполнил нашу просьбу». Дорогу мне перебежала черная кошка. Кто-то содрал с нее половину шкуры, так что виднелись серые ребра. «Ты спас нас!» — прошипела она. «Не забывайте об этом», — шепнул я в ответ. «Сколько у них еще кукол, за ниточки которых они дергали? Какие действия они предпринимали за кулисами этой жуткой пьесы? Я побежал быстрее. Мне хотелось, чтобы этот город, его боги и его трупы остались позади. Хотя я и умер, но все-таки оставался Крассом, и мое место было именно в Крассе, в стране, которую я знал, которой я доверял. Я дал мертвым богам то, что им нужно, а они пусть обеспечат мне тишину и покой. Однако чьи-то глаза по-прежнему наблюдали за мной. Вслед мне по-прежнему летели поздравления. Когда я проходил мимо гор трупов, мертвецы хором хрипели мое имя. Это было невыносимо. Наконец я выбрался на набережную, и тогда трупы исчезли, а голоса затихли. Три причала отделяли меня от трехмачтового корабля с прямоугольными парусами. Из его иллюминаторов тек оранжевый свет ламп, в которых горел китовый жир. Вокруг швартовых тумб велась небольшая очередь из моряков и пассажиров. Все они мечтали поскорее покинуть город. Я подошел к ее хвосту и увидел настороженные взгляды живых. Среди них был только один призрак. «Эй!» — окликнул я человека, который стоял передо мной, коренастого мужчину, который уже успел лишиться части зубов и волос. Жизнь на корабле, похоже, потрепала его вдвое сильнее, чем обычных моряков. «В чем дело?» — гнусаво отозвался он, вытирая грязный нос. Увидев фантома, он остолбенел. «Куда идет этот корабль?» «В Харос, что на разбросанных островах». Я тепло улыбнулся ему. Ну, то есть настолько, насколько это вообще возможно для призрака. «За углом, в экипаже, лежат мои мешки. Помоги мне перенести их на борт, и я дам тебе серебряную монету». «Четыре монеты», — ответил моряк, немного подумав. «Две». Я протянул руку, но он презрительно оскалился. «Ну тогда веди», — сказал он и сплюнул в канаву. «Но только что я не потерял место в очереди». «Мы быстро». Я привел его на пустую улицу, туда, где в окне одного из домов горел одинокий фонарь. Моряк ворчал всю дорогу, пока мы не повернули за угол, а там я схватил его за горло. Это был риск. Теперь, когда кодексы и догматы были нарушены, моя возможность селяться в других оказалась под вопросом. Однако его плоть расступилась передо мной с такой легкостью, что я чуть не расхохотался. Когда я снова встал в очередь, одолженное мною тело покрылось потом. Мы с его владельцем вступили в поединок. Я улыбнулся стоявшему впереди меня человеку, поправил мешок на спине и похлопал фантома по холодной голове. Очередь медленно двигалась вперед, и через полчаса я наконец подошел к трапу. «Моряк?» — спросил угрюмый мужчина, сидевший за самодельным столом, и уже начал писать ответ на папирусе. «Нет, пассажир», — ответил я, останавливаясь. «Мне нужна отдельная каюта, если они еще остались». Человек оглядел меня с ног до головы, затем посмотрел на моего светящегося пса. «Я...» — кошелек с серебром, украденный из комнаты какого-то серека, убедил его, и он пробормотал номер моей каюты. С трудом двигая старое, страдающее артритом тело вверх по трапу, я поднялся на борт, нашел свою каюту, открыл дверь, толкнув ее задом, и поставил мешок на кровать. Негнущимися пальцами я развязал его и позволил фантому высунуть голову из его временного жилища. «Извини, старина, сейчас они вряд ли тебе обрадуются». Пёс-призрак заскулил, водя ушами в разные стороны. Я погладил его по голове и встал. А когда я выглянул наружу из иллюминатора, в животе у меня заурчало. Причину этого ощущения я сразу узнал. Рагу из солонины. Решив найти место, где можно выбросить человека за борт, я направился к двери. Фантом двинулся за мной, но я похлопал его по носу, заставляя остаться. Он зарычал, но все-таки лег. Оказавшись в наполненных запахом пота коридорах корабля, я попытался сориентироваться и вспомнить, в какой стороне Мидель. Я выбрал направление, но едва успел сделать пару шагов, как вдруг дверь распахнулась, и из каюты вылетела старая бледная женщина в синем бархатном пальто и в сапогах, отороченных мехом. «С дороги, уродливый фермер! Как ты смеешь подкрадываться ко мне? Прочь!» — воскликнула она. Ее визгливый голос и акцент уроженки Скола пронзили мои уши. Я был готов рассмеяться прямо в ее морщинистое лицо. Из всех кораблей, которые уходили из Арекса в этот вечер, мы с моим заклятым врагом выбрали один и тот же. Я отошел в сторону, не давая ее долговязому телохранителю возможности оттолкнуть меня, и двинулся дальше. До меня долетали ее жалобы. «И я больше никогда не приеду в этот проклятый город! О, какое лицо было у Сирека, когда я открыла сундук! Я никогда не забуду тот день! И эта битва! Какое страшное, жуткое место! Скорее бы снова увидеть черные берега Скола!» Я остановился в тени рядом с дверью ее каюты и подождал, пока голос женщины не затихнет. Я задумчиво прикусил губу кривым зубом, и вдруг мой желудок снова забурлил. Поскольку отмычки были при мне, в грязном кармане штанов моряка, лицо мое озарилось улыбкой. «Будет весьма символично, если дома с ней произойдет то же самое, что и в Арексе», — подумал я, быстро взламывая замок в двери ее каюты. Расстегивать штаны я начал еще до того, как закрыл дверь. Читал Игорь Князев.